Глава первая. Центр боевого управления буквально кипел жизнью. Изменения, произошедшие с тех пор, как Петр покидал его в последний раз, были разительными. Вокруг сновали операторы, каждый сосредоточен на своих экранах, где отображались данные системы оборон, разведки и координации. Пространство гудело многоголосием. Команды, доклады, быстрое обсуждение. Уровень напряжения ощущался даже физически. ЦБУ жило как огромный организм, каждый элемент которого выполнял свою задачу. Петр посмотрел на Верочку. «Дорогая, пора заняться делами. Встретимся позже». «Конечно, если что, я на связи». На них никто особого внимания не обратил. Пройдясь по центру, еще раз оценив обстановку, Петр уверенно направился в свой командный отсек. Войдя, он встретил неожиданного гостя. Своего двойника, облаченного в черные латы. «Арест, ты?» — удивленно воскликнул Петр, прищурившись и изучая своего визави. «А кто же еще?» «Я!» — ответил Арест с легкой усмешкой, стоя прямо, словно ожидая следующего приказа. «Ну, как я тебе в образе планетарха?» «Не отличишь от настоящего. Круто!» «Что делать? Кто-то должен выполнять эту нелегкую работу и нести тяжелую ношу». «Арест, может, так и останешься на этом месте?» «Знаешь, я, конечно, не оставлю твое кресло пустовать», — хмыкнул Арест. Его взгляд был слегка лукавым. «К тому же эти латы меня прекрасно выдают за тебя. Никто ничего не заметил. В латах я выгляжу убедительно. А это твое условие — выдавать себя за тебя — моя новая профессиональная обязанность». «Ты и правда убедителен», — признал Петр, усмехнувшись. «Но, знаешь, я вернулся. Так что можешь снять этот костюм и вернуться к своим обязанностям». Арест молча, отточенными, уверенными движениями, снял латы и аккуратно поместил их в шкаф. «Какие будут указания?» — спросил Арест с иронией. Но в его взгляде сквозила искренняя заинтересованность. «Указания? Ты у меня спрашиваешь? Разве это не ты сейчас был планетархом?» — усмехнулся Петр. «Или ты уже соскучился по настоящему боевому командованию?» «Может быть», — пожал плечами Арест. «Честно говоря, твое кресло чересчур жесткое для меня». Петр смеялся, но затем его взгляд стал серьезным. «Вижу, устал. Может, пора сменить поле деятельности, заняться чем-то более активным? Это было бы неплохо. Административная работа, знаешь ли, не сахар. Должность высокая, а клетка золотая. Из нее никуда не выйдешь, и все время нужно решать миллионы вопросов», — согласился Арест. «Я с удовольствием займусь боевой работой». Петр удовлетворенно кивнул, внутренне уже принимая решение. Он давно знал, что делать. Адлат неоднократно просил помощи с людьми и флотами. Теперь у него был подходящий человек. Арест отлично справится с командованием передовыми рубежами и адаптацией чкинов на спутниках Харон и Тритон. Однако пока он решил не раскрывать своих планов. «Боевая работа, говоришь?» «Так и будет. Получишь ее в полном объеме, но сейчас введи меня в курс дела». Арест кивнул и закрыл глаза. Его лицо на миг застыло, как у статуи, и в голове Петра развернулся поток информации. Сложные схемы, цифры, доклады — все это складывалось в единую картину. Это своего рода язык, понятный только им. Арест передал все с филигранной точностью, и Петр вновь ощутил гордость за своего напарника. «Отлично. А теперь вперед. У нас много работы», — сказал Петр, направляясь к выходу. ЦБУ продолжало гудеть, но теперь в его центре находился сам Петр, готовый вернуть контроль в свои руки. Не теряя времени, он отправился в зал совета, где предстояло встретиться с теми, кто определял будущее планеты. Хотелось понять, как изменилось все вокруг, как изменилась ситуация, в какую сторону двигаются люди и как выглядит планетарный совет спустя все это время. «Петр, сегодняшнее совещание в купольном зале, повестка дня обычная, поставки продукции на базы, производство оружия и космических кораблей, ну и, как всегда, дефицит кадров», — сказал Арест, внимательно следя за другом. «Понятно. Текучка», — кивнул Петр с легкой усмешкой. «А можно еще кое-что добавить? Или нам предстоит просто слушать все эти доклады?» «Так и есть. Куда без текучки?» — ответил Арест, слабо улыбнувшись, но его взгляд был серьезным. Он видел, что Петр взволнован и недоволен повесткой. Поэтому решил подсластить горькую реальность. Смотри сам. Если хочешь, можешь поменять повестку. Но я рекомендую сначала вникнуть в детали. Посмотри, что изменилось за время твоего отсутствия. Петр немного задумался, анализируя сказанное и прикидывая, как может измениться формат совещания. Ну что ж, попробую вникнуть, но... Он немного замедлил шаг. Ничего страшного не случится, если планетарх изменит повестку совещания. Арест едва заметно поднял брови. «Планетарх может многое», — сказал он, поправляя пиджак. «Но я всегда следую установленным правилам. Что касается твоего вопроса, то, конечно, ты можешь изменить не только повестку, но и формат совещания. Однако тут есть одна тонкость. Руководители стран готовятся к совещаниям по повестке дня, и если ее изменить в последний момент, могут возникнуть технические казусы. Это уже не просто в рамках бюрократии, а скорее по части общей логистики и координации». Петр задумался. Он знал, что всегда можно найти способ изменить ход событий. Но в этой системе, где все так тщательно контролируется, будь то согласование или решение, любое отклонение могло вызвать эффект домино. «Понятно, Арес, ты все забюрократизировал до предела», — с улыбкой на легкой доле иронии сказал Петр. Арест ответил на полном серьезе. «Нет, я просто навел порядок и установил определенный регламент. Все, что мы делаем, должно быть четко спланировано». Они вошли в купольный зал, и сразу атмосфера поменялась. Просторный высокотехнологичный интерьер с гигантскими экранами и прозрачными стенами, дающими вид на бескрайние горизонты, заполнял пространство особой энергетикой. Здесь было много людей, но никто не произносил лишних слов, несмотря на их большое количество. За круглым столом сидели члены совета, руководители стран планеты. Их было около 200, судя по первому взгляду, и каждый из них внимательно смотрел на планетарха. Когда Петр вошел, в зале наступила тишина. Члены совета поднялись с мест в знак уважения, и все взгляды обратились к нему. Это было не просто приветствие. Это была признательность, уважение, которое Петр чувствовал на физическом уровне. Он не привык к такому вниманию. Но в то же время это напоминало ему, что его роль в этом мире огромна, и он несет на себе не только ответственность, но и власть. Петр уверенно прошел к своему месту. Его настроение было спокойным, но решительным. Он опустился в кресло, словно занимая свое законное место в этом сложном механизме. Это кресло, это место, окруженное людьми, было не просто символом, а надеждой на будущее. Рядом с ним расположился Арест, немного волнуясь за своего друга, зная, что это совещание может многое решить в их дальнейших шагах. Он ощущал напряжение Петра, но знал, что тот справится, как всегда. Петр на мгновение закрыл глаза, собираясь с мыслями. Совещание начиналось. «Планетарх, мы все готовы выслушать вас», — произнес один из членов совета. Петр открыл глаза и оглядел зал. Его голос был уверенным и спокойным, когда он заговорил. «Я приветствую всех правителей стран и выражаю благодарность за прибытие». Начал он, а члены совета переглянулись от неожиданности, но Петр продолжил. «Сегодняшнее совещание действительно важное. Мы обсудим текущие вопросы, но я хочу, чтобы вы не только слушали меня, но и принимали участие. Наши ресурсы ограничены, и пора перестать тратить время на пустые споры. Мы будем действовать решительно, и я надеюсь, что вы все это понимаете». Его слова были как заряд, разбудивший зал. В зале стало заметно оживление. Он сразу почувствовал, как внимание каждого члена совета переключилось на него. И это было именно то, что он хотел. Полное внимание, полное сосредоточение. Планетарный совет мог быть могучей силой, но если его не направлять, он становился лишь неуправляемым множеством спорящих о мелочах. Сегодня я предлагаю внести изменения в повестку совещания. Вместо стандартных вопросов мы начнем с анализа текущей ситуации. Какие предложения у вас есть по перераспределению ресурсов? Нам нужно понять, что происходит и куда двигаться дальше. «Мы находимся на пороге изменений и не можем позволить себе стоять на месте», — оглядел Петр членов совета, внимательно следя за их реакциями. Наступило мгновение тишины, когда каждый думал о последствиях такого подхода. Потом один из представителей поднялся. «Планетарх, изменения в повестке действительно возможны, но, как вы понимаете, это требует пересмотра некоторых ключевых факторов», — сказал он, поднимая брови. «И не все из нас готовы так быстро перестроиться». Петр улыбнулся с легким вызовом. Его взгляд был твердым и решительным. «Я не прошу о кардинальных изменениях. Я просто предлагаю новый взгляд на те проблемы, которые уже давно обсуждаем. Мы все здесь для того, чтобы находить решения, а не мусолить старые проблемы». За круглым столом началось легкое движение. «Такое бывает. Готовишься к одним вопросам, а рассматривая другие». Петр видел набирающий силу шквал недовольства и решительно заговорил, усилив свой голос. «Коллеги!» — голос планетарха был настолько громким, что он сразу всех перекричал, а руководители в недоумении уставились на него. «Сегодня мы можем оглянуться на недавние события и гордиться тем, чего достигли. Наши флоты, объединенные усилиями Планетарного Совета, сумели не только остановить, но и одержать победу над Чкинами. Заслуга в этом принадлежит не только экипажам на передовой, но и каждому из вас, кто внес вклад в эту победу». Его слова вызвали одобрительное молчание. Петр продолжил. «Но мы не можем останавливаться. Эта победа лишь начало. Впереди нас ждет масштабная война с Чкинами, которая потребует мобилизации всех наших ресурсов, талантов и технологий. Мы должны быть готовы объединить наши силы еще сильнее». Петр сделал паузу, обводя взглядом зал. Он видел, как его слова находили отклик в сердцах членов Совета. «Внешняя угроза сплотила нас как никогда раньше. Человечество впервые в истории объединилось, чтобы противостоять общей опасности. Это уникальный момент, когда границы и разногласия стали никчемными по сравнению с нашей общей целью – выживанием. Этот дух единства должен стать основой для всех наших действий в будущем. Без этого победа над Чкинами будет лишь временной». В его словах звучали и надежды, и предостережения. Генерал Виноградов кивнул, отметив: «Мы согласны, планетарх. Россия готова продолжать поддерживать эту координацию. Мы предлагаем усилить сотрудничество в создании новых боевых платформ, основанных на адаптивных технологиях. Наши инженеры уже разработали прототипы, которые могут меняться в зависимости от угрозы. Однако мы рассчитываем на содействие Индии и Китая в улучшении этих систем». Ли Вэй из китайской делегации добавил: «Я предлагаю внести еще один аспект – нашу способность сохранить эту сплоченность после войны. Китай готов инвестировать в создание универсальных энергетических модулей, которые смогут поддерживать функционирование баз в самых удаленных регионах. Но для этого нам потребуется доступ к российским ресурсам и американским системам стабилизации». Министр Раджан поддержал его, добавив: «Индия видит в этом историческую возможность. Мы готовы предоставить новые дроны серии «Шакти Марк-2», которые способны действовать как автономные боевые единицы и разведчики. Их синхронизация с американскими спутниками может обеспечить непрерывное наблюдение за движением Чкинов. Кроме того, мы предлагаем использовать наши нейросети для анализа данных в реальном времени». Полковник Силва предложил конкретный шаг. «Я предлагаю начать создание совместного логистического совета. Это укрепит доверие между нами и облегчит распределение ресурсов. Наши базы могут стать первыми узлами в этой сети. Кроме того, мы готовы предоставить разработки новых орбитальных доков, способных обслуживать до 50 кораблей одновременно. Но для этого нам потребуется материал «Гравитекс» из российских поставок». Адмирал Картер, подводя итоги, заметил: «Дух единства уже доказал свою силу. Но нам нужно не только сохранять его, но и защищать. США предлагают расширить возможности системы «Авангард-3», включив в нее интеграцию с китайскими алгоритмами анализа угроз и индийскими технологиями распределения. Это обеспечит нам преимущество в координации всех операций». Петр, видя, что его слова нашли отклик, поднялся и заговорил. «Наш общий враг открыл перед нами новый путь. Теперь мы знаем, на что способно объединенное человечество. Ваши предложения ценные, я вижу их потенциал. Давайте действовать. Россия и Китай займутся разработкой универсальных энергетических модулей. Индия и США объединят усилия в области разведывательных систем и анализа данных. Бразилия станет центром логистики, а ее доки – основой нашей инфраструктуры. Вместе мы создадим систему, которая превзойдет все наши ожидания. Работайте с решимостью, как никогда раньше. Каждый из нас – часть этой великой миссии». Члены Совета, воодушевленные речью и энергичными распоряжениями планетарха, горели желанием начать работать над проектами. Петр видел, что Совет действительно изменился. Изменились и его руководители. На Совете не было привычной грызни. Все работали и дискутировали в рамках дозволенного, или, вернее, в рамках регламента. Но твердого, бесповоротного, устремленного в будущее сдвига в сознании не наблюдалось. Руководители стран действовали под бременем сложившихся обстоятельств, которым являлось вторжение флота Чкинов. По сути, то, что инициировал сам Петр в прошлом, оказалось правильным. Но требовалось время и усилия, чтобы люди поверили в свое будущее. Поэтому Петр решил еще раз выступить, а перед этим, посмотрев на Медме, обратился к нему. «Арес, ты молодец! Многое сделал, как правильно вчера сказал, сдвинул камень общественного экономического сознания людей с мертвой точки. Камень покатился, и наша задача не дать ему остановиться». «Верно. Но теперь займись этим без меня. Как мне помнится, ты подыскал мне другое место. Неважно, на каком участке ты будешь работать. Важно другое, Арест. Зажечь людей и дать им другое будущее. Они этого заслуживают». Арест, немного волнуясь за своего друга, но понимая важность слов, кивнул. Петр решил под занавес совещания сказать еще несколько слов. Уж больно ему понравилась атмосфера, царившая в зале. «В заключение нашего заседания скажу следующее. Надвигаются трудные времена, и нам нужно собраться, чтобы отстоять свою независимость, стать суверенной планетой, стать суверенной цивилизацией, которая будет сама распоряжаться в Солнечной системе, а, возможно, и за ее пределами. Необходимо нарастить усилия и отправить специалистов на космические станции, базы и корабли, на дальние форпосты, которые будут охранять рубежи Солнечной системы от непрошенных гостей. Охранять для того, чтобы мы, цивилизация людей, жили спокойно и мирно». Петр сделал паузу и с удивлением наблюдал за невероятным. Совет стоял и приветствовал его речь. В зале воцарилась торжественная атмосфера. Все присутствующие понимали важность этих слов и свою роль в предстоящей борьбе. Глаза членов Совета блестели решимостью и надеждой. Петр чувствовал, как нарастает энергия вокруг него, объединяющая всех в стремлении к общей цели. В легкой растерянности он продолжил. «Мы готовы к любым испытаниям», — продолжил планетарх. «Вместе мы сможем защитить нашу систему и обеспечить мирное существование для всех наших народов. Впереди нас ждут непростые задачи, но я верю в нашу сплоченность и способность преодолеть любые трудности. Пусть наши действия сегодня станут залогом светлого будущего для следующих поколений». Петр почувствовал, как напряжение внутри него постепенно уходит, уступая место уверенности и надежде. Он знал, что впереди их ждет много работы, но теперь они были готовы идти вперед с полной решимостью и верой в свои силы.